Глава 4. Артур не выпускает меня из объятий, поворачивается к двери. «Кто там?» – спрашивает он настороженно. «Это мы, Артур, Алиса и Димка». Доносится из-за двери спокойный мягкий голос Алисы, а мы выдыхаем. «Принесли вам поесть. Думаем, вам сейчас не до готовки?» Артур внимательно смотрит на меня, будто спрашивает, открыть или нет. «У меня нет причин возражать. Я уже успокоилась, да и Алиса в прошлый раз мне показалась хорошей женщиной. Не вижу смысла отказывать ей в гостеприимстве». Киваю, а супруг открывает дверь. На пороге действительно стоят Алиса и ее сын. Димка держит в руках плетеную корзинку, откуда доносится дивный, сдобный аромат свежей выпечки. А его мать держит глиняный кувшин, наверняка с чаем или чем-то подобным. «Проходите», — говорит Артур, отступая и впуская их в наш дом. «Нам действительно не до готовки. Совет оказался настоящим балаганом. Спасибо тебе, ты всегда приходишь на помощь, когда это нужно». Муж улыбается, да и мне становится легче. «Да что ты», — отмахивается Алиса. Ее внимательный взгляд скользит по мне, и я вижу в ее глазах понимание и долю той же усталости, что и во мне. В такие дни нужно держаться вместе. Мы проходим на кухню, расставляем на столе принесенные гостями. Аромат теплого хлеба и пряного чая понемногу разгоняет мрачную атмосферу. Я достаю приборы, накрываю на стол. Димка всегда такой жизнерадостный, сегодня заметно притих, но все равно пытается шутить. «Ну и денюка», — говорит он, раздевая чай по кружкам. «У Урсулы сегодня аж пена изо рта шла. Думала, видать, что скажет пару слов, и все, совет пойдет к ее ногам. А нет. Микаэлию как следует поставил на место». «Димка», — тихо одергивает его мать. «Не надо. Ситуация серьезная. Не время шутить. Завтра все может измениться». Она садится за стол, берет свою кружку, но не пьет, а просто держит в руках, согревая ладони. «Я очень переживаю, Артур», — говорит она, глядя на моего мужа. «Очень. Я считаю тебя самым достойным в нашем клане. Сильным, умным, справедливым. Если тебя лишат титула наследника...» Алиса опускает голову, будто собирается сказать самое важное в своей жизни. Ее лицо напряжено настолько, что даже я внимательнее присматриваюсь к ней. «Это будет катастрофа для всех нас. Урсула...» Она ведет клан к старой, дикой воле, где правят только когти и клыки. Но времена уже не те. Волки ведь смогли. Я слышала, Вэлен обосновался в столице. Его клан теперь живет по всей стране и... Она снова смотрит на Артура. «Ты ведь дружишь с ним, а значит, можешь привести и наш клан к такому же процветанию». «Мама права», — горячо подхватывает Димка. «Ты всегда был для меня примером, Артур. Я и многие другие молодые, мы за тебя». Я наблюдаю за Алисой. Она говорит правильные вещи, но ее взгляд снова убегает в сторону. Она нервно перебирает складки своей юбки. Та самая задумчивость, что была у нее в пещере, никуда не делась. Она что-то скрывает, что-то важное. Может, это и мои домыслы, но не в силах отделаться от дурацкого предчувствия. И я не выдерживаю. Мои нервы и так на пределе, а эта недосказанность действует на них, как наждачка. «Алиса», — говорю я тихо, но четко, привлекая ее внимание. «Ты что-то не договариваешь, я вижу. Скажи прямо, что тебя тревожит?» Алиса вздрагивает, как будто я ее уколола. Она переводит взгляд с Артура на меня, и в ее глазах мелькает борьба. Она не хочет говорить, но понимает, что теперь уже нельзя молчать. «Я переживаю за обряд», — наконец выдыхает она, опуская глаза в свою кружку. «За обряд истинности. Один раз он уже не получился». Мы с Артуром замираем. «Что она имеет в виду?» «Что значит «не получился»?» — холодным тоном спрашивает Артур. «Обряд истинности — это священный акт. Он или есть, или его нет. В прошлый раз проклятие мешало. Да и стало больно, по этой причине я остановил обряд. Но в родных землях мы еще в прошлый раз ощутили все признаки истинности. даже сквозь проклятие. Я на 1000% уверен, что ты моя половинка. Теперь же никаких преград нет». «Есть», — шепчет Алиса. Ее пальцы белеют от того, как крепко она сжимает глиняную кружку. «Если что-то пойдет не так, если вмешается магия сильнее, или если сама истинность будет оспорена не нашими силами. Я слышала истории, старые, полузабытые. Бывало такое. И кто знает, какие последствия проклятия остались». Она поднимает на нас испуганный, но полный решимости взгляд. «Мы не можем рисковать. Если обряд провалится, Урсула получит свой главный козырь. Совет точно примет ее сторону. Тогда наш клан утонет в крови. Борьба за власть никогда не приводила ни к чему хорошему. Нам нельзя этого допустить». Она делает паузу, словно набираясь смелости, и произносит то, чего у меня кровь стынет в жилах. «Мы должны обмануть всех, придумать план, который покажет совету и всему клану, что Тея истинная, наверняка». В кухне наступает абсолютная оглушительная тишина. Даже Димка замирает с полным ртом пирога. Его глаза становятся круглыми, как блюдца. «Я не могу дышать. Обмануть древний магический обряд? Подделать истинность? Это безумие, это кощунство. Да и к чему нам такое? Мы с Артуром две половинки целого. Нам это совершенно не нужно». Супруг медленно ставит свою нетронутую кружку на стол. Звук кажется невероятно громким. «Алиса». Его голос тих, но в нем такая сталь, что по коже бегут мурашки. «Какое тебе дело до этого? Почему ты предлагаешь нам пойти на обман? Почему ты готова пойти на преступление против наших законов, м?» Замираю, впиваясь взглядом в женщину, ожидая, что же она скажет в свое оправдание.